Глава восьмая. Соната. Весь день после вчерашнего было тошно и мутно, а когда пополз в окно вечер, мутное закутало, захлестнуло в конец. Не хватало силы остаться с собой. Так вот, лицом к лицу не хватало. Андрей Иванович махнул рукой и пошел к Шмидту. У Шмидтов рояль надо поиграть, правда. А то так совсем разучиться недолго. Хитрил Андрей Иванович с Андреем Ивановичем. Маруся сказала невесело. — Ах, вы знаете, Шмидта ведь на гауптвахту посадили на 3 дня. За что? Он даже мне не сказал. Только удивлялся очень, что пустяки на 3 дня. А я, говорит, думал, вы не знаете, за что? Что-то с генералом у него вышло, а что, не знаю. Андрей Иванович сразу сел за рояль. Весело перелистывал свои ноты. А Шмидта-то нет, а Шмидта-то посадили. Выбрал Григовскую сонату. Уж давно Андрей Иванович в нее влюбился. Так как-то с первого же разу по душе ему пришлась. Заиграл ее теперь. И в секунду среди мутного засиял зелено-солнечный остров. И на нем... Андрей Иванович надавил левую педаль, внутри у него все задрожало. — Ну, пожалуйста, тихо, совсем тихо, — умолял он себя. — Еще тише, утро, золотистая паутинка, а теперь сильнее, ну, сразу солнце, сразу все сердце настишь, это ж для тебя, вот, все настишь, смотри. Она сидела на самодельной, крытой китайским шелком такте, подперла кулачком узкую свою и печальную о чем-то мордочку, смотрела на далекое, такое далекое солнце. Андрей Иванович играл сейчас маленький, скорбный, 4-бемольный кусочек. Все тише, все медленнее, медленнее, сердце останавливается, нельзя дышать. Обрывисто сухой шепот, протянутые умоляющие руки, мучительно пересохшие губы, кто-то на коленях, ты же слышишь. Ну вот я и стал на колени. Скажи, может быть, нужно еще что-нибудь? Ну, скажи, ведь все, что ты... И вдруг громко и быстро и остро насмешливые хроматические аккорды все быстрее. Андрею Ивановичу кажется... что это у него бывает. У него может быть такой божественный гнев. Он ударяет, сотрясаясь, 3 последних удара, и тишина. Кончил, и ничего нет. Ни гнева, ни солнца. Он просто Андрей Иванович. И когда он обернулся к Марусе, услышал, да, это хорошо, очень. Она выпрямилась. Вы знаете... Шмидт жестокий и сильный, и вот даже его жестокости мне хорошо подчиняться. Понимаете, во всем, до конца. Паутинка и смерть, соната и Шмидт. Ни к чему как будто. А заглянуть. Андрей Иванович встал из-за рояля, заходил по ковру. Маруся сказала, ну что ж вы, кончайте, ну, там же ведь еще минуэт. Нет, больше не буду. Устал. И все ходил, Андрей Иванович, все ходил по ковру. «Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь», — вдруг забаловалась Маруся, и опять стала веселая, пушистая зверушка. Победила то, о Шмидте в Андрея Ивановича, — он засмеялся, — баловница живой погляжу я. «О, какая была девчонка! Ух ты, держись! Все на ниточку привязывали к буфету, чтобы не баловала». А теперь разве не на ниточке? — подковырнул Андрей Иванович. — Может быть, и теперь на ниточке. Правда. А только я тогда, бывало, делала, чтобы упасть и оборвать нечаянно. Хитрущая была. А то вот помню, сад у нас был, а в саду сливы, а в городе холера. Немытые сливы мне есть строго-настрого заказали, а мыть скучно и долго. Вот я и придумала. Возьму сливу в рот. Вылежу ее, вылежу дочисто и ем. Ведь она чистая стала, а чего ж не есть? Смеялись оба во всю глубину, по-детски. Ну еще посмейся, — просил Андрей Иванович внутри. Но Маруся отсмеялась уже, опять на губах у нее была печаль. Ведь я тут не очень часто смеюсь, тут скучно, а может, даже и страшно. Андрею Ивановичу вспомнилось вчерашние воющие на луну морды, и он сам вот сейчас запоет. — Да, может, и страшно, — сказал он. Неслышно вошел и столбом врос в притолку денщик Непротошнов. Его не видели, он кашлянул. — Ваш скороди, барыня! Андрей Иванович злой завистью взглянул в его рыбьи глаза. Он здесь каждый день, всегда около. Ну, что там? Там поручик, молочек пришли. Скажи, чтоб сюда шел? Недовольно смешливо сморщив лоб, Маруся обернулась к Андрею Ивановичу. Значит, она хотела? Она хотела, чтобы мы вдвоем, и радостно встретил молочку Андрей Иванович. Вошел и запрыгал молочка, и заболтал. Посыпалось, как из прорванного мешка, горох. Фу ты, Господи! Слушают, не слушают, все равно, лишь бы говорить и своим словам самому легонько подхохатывать. А Тихмень вчера под стол залез, может себе представить, и все под пятяшку своего. А у капитана ничего, несчастье. Солдат ржаной пропал, вот подлец, каждую зиму сбегает. А в Париже, может себе представить, обед был. 100 депутатов, и вот после обеда стали считать, опять тарелок серебряных и пропало. Неужели депутаты? Я всю дорогу думал, я знаю, ночь теперь не засну. Да вы заметно следите за литературой, улыбнулся Андрей Иванович. Ведь я говорил вам, как же, за литературой я очень слежу. Андрей Иванович и Маруся переглянулись украдкой и еле спрятали смех. И так это было хорошо. Так хорошо они вдвоем, как заговорщики. Андрей Иванович любил сейчас молочку. Ну, еще, милый, рассказывай еще. И молочка рассказывал, как один раз на пожаре был. Пожарный прыгнул вниз с третьего этажа и остался целехонек. Может себе представить. И как фейерверкер заставил молодого солдата заткнуть ружье пальцем, так, мол, пулю удержит, и оторвал ведь пальц. Может себе представить. Уже все высмеяла Маруся, весь свой смех истратила и сидела уж не улыбой. Андрей Иванович встал, чтобы идти домой. Попрощались, поцеловать руку или так. Но первым подскочил молочка, нагнулся, долго чмокал Марусину руку. Андрей Иванович только пожал.